Глава 20. Возвращаться к массажисту, тревожить его во время его романтических наслаждений, было явно рано. День был в самом разгаре. Договаривались же на вечер. «Страшно представить себе, что сейчас происходит в отеле», — вздохнула Женя, когда они с Микой устроились на террасе одного из кафе, чтобы перекусить. «Полиция, носилки с трупом, эксперт. Наверняка рядом с отелем уже собралась толпа, и все обсуждают убийство. Нет, ты не подумай, что я пекусь только о репутации отеля, нет. Просто я вообще никак не могу привыкнуть к мысли, что сама своими глазами видела труп этой молодой женщины. Надо же приехать на море и вот так умереть. И чтобы мухи жужжали над головой, и чтобы... такой запах. Это же что такое могло произойти между этими двумя женщинами, что одна убила другую, причем удушила. Ты вот, Мика, могла бы, к примеру, кого-нибудь удушить?» «Я?» — Мика чуть не поперхнулась куском пиццы. «Что ты такое говоришь, Женя?» «Вот и я о том же. Женщины обычно предпочитают яд. Милое дело, накапал или насыпал отравы, и все готово. Но чтобы вот так взять и наброситься на женщину, схватить ее руками за горло и давить, давить. Это означает одно. У убийцы не было яда, не было времени, чтобы найти этот яд. Убийство не было спланировано. А действовать надо было быстро, очень быстро». «Браво, Мика! Согласна с тобой по всем пунктам. Знаешь, а ведь я сегодня позвонила с твоего телефона подруге в Москву», сказала она безо всякого перехода. «Понимаю, звонки дорогие, но я все компенсирую. Да вот прямо сейчас». И Женя, не дав опомниться Мике, достала деньги. Купюру в 50 левов. И протянула подруге. «Женя, да при чем здесь деньги?» — возмутилась обиженная Мика. «Тебя же теперь вычислят! Сама же говорила!» «Я попросила подругу дать этот номер следователю Седову», словно не слыша Мику, ответила Женя. «Так что, если позвонит мужчина, знай, это Седов». И Женя рассказала Мике о том, как случайно вспомнила легкий номер Вики. «Да, если бы случилось что-нибудь с детьми, Седов бы уж точно знал», — сказала Мика, в душе ужасаясь всему тому, что вообще происходило в жизни подруги. «Послушай, так может, он и поможет тебе с восстановлением паспорта?» «Надеюсь. Хотя, сама понимаешь, это не так просто. Для этого или ему нужно будет прилететь сюда, в Варну, чтобы мы с ним вместе отправились в консульство, или же он заберет меня отсюда в Москву, чего мне бы пока не хотелось. Спрашивается, какой смысл тогда мне было вообще сюда прилетать? Меня же там могут подстрелить!» Она и сама ужаснулась сказанному. «Вообще-то, считаю, что ты правильно сделала, что сообщила через свою няню телефон следователю. И то, что ты вспомнила номер телефона Вики, — хороший знак. Теперь, когда он позвонит, ты сможешь его хотя бы спросить, как продвигается расследование. И что они там вообще думают, кого подозревают. Может, в доме обнаружили отпечатки пальцев преступников». «Мика, дорогая, да накануне в моем доме было столько людей, что сложно даже посчитать. После похорон кого только не было. И все у нас что-то ели, пили, мыли руки, хватались за двери и стены, бывали и в комнате детей, но не для того, чтобы увидеть, а просто из любопытства. Словно почуяв отсутствие хозяина, эти гиены устроили прямо-таки какое-то нашествие на мой дом, вторглись в мою жизнь. И ведь никакого такта у людей. Словно они не понимали, что мне хочется побыть одной. Так что экспертом работы будет на целый год. И ведь камеры отключили». «Может, это твоя няня с кем-то договорилась? Ну, за деньги. Ты ее хорошо знаешь?» «Не могу представить ее в роли предательницы или преступницы». «А еще одна подруга, Катя, о которой ты мне рассказывала. Ей же нужны деньги. Может, это она впустила преступников в дом и выключила камеры?» «Катя? Говорю же, сегодня я готова уже подозревать всех и вся». «Да, Кате очень нужны деньги, но она всегда могла их у меня попросить». Ты имеешь в виду, что нашелся какой-то наследник, который, попереубивав нас с детьми, прибрал бы к рукам все наши заводы и пароходы? Какие еще заводы и пароходы? У Мики округлились глаза. Жене пришлось ей объяснить смысл этих слов. «А, поняла. Богатство. Думаешь, что этот мерзавец мог подкупить моих подруг и с их помощью усыпить охранника и отключить камеры? Нет, я, конечно, понимаю, что и Вика, и Катя, если не знаете их, как я, могут попасть под подозрение уже хотя бы потому, что практически жили в моем доме, во всяком случае Вика. Но это, как бы сказать, гипотетически». Если же кто-то из них действительно способен на такое, то Мика, как тогда жить дальше? Как любить людей? Ведь они родные, близкие мне люди. Не могу представить, что кто-то из них допустил бы, чтобы моих детей убили. Но те, кто подкупал кого-то из них, вряд ли стали сообщать о готовящихся убийствах. Этот кто-то мог заплатить им за то, чтобы просто проникнуть в дом, скажем, за деньгами, какой-нибудь ценной вещью или документами. Вот, может, у твоего мужа были какие-то важные документы. Вернее, это твоим подругам могли так сказать. Мика, прекрати. Не могу уже это слушать. Женя даже зажала ладонями уши. Молодая парочка, поедающая за соседним столиком мороженое, оглянулась на ее громкий окрик. Даже гипотетически не могу себе это представить. Ты вот, к примеру, можешь представить Милена, который собирается тебя убить, узнав, что ты разбогатела, к примеру? Думаю, ты понимаешь, что я имею в виду. Милен? Да ты что? Нет, это просто невозможно. Худенькие плечи Мики поднялись, и она, как рыба, выброшенная на сушу, открывала рот, подыскивая нужные слова. Но так и не смогла ничего больше произнести. «Теперь понимаешь меня? Так можно заподозрить и Борисовых, наших семейных друзей. Да и меня Седов может заподозрить, что я специально все это устроила. Правда, не придумала пока еще, зачем мне это нужно было бы. Знаешь, когда ты сказала мне о Кате и Вике, что они могли предать меня и оказаться оборотнями, представляешь, даже их лица стали как-то искажаться в моей памяти, как сквозь кривое стекло. Поплыли. «Прости меня», — Мика положила свою маленькую горячую ладошку на руку Жени. «Насмотрелась, начиталась детективов. Там всегда убийца тот, кого меньше всего подозреваешь. У тебя есть такой человек? Вот просто кристальный». «Да, есть», — не задумываясь, ответила Женя. «Это Борисов, друг моего отца. И вот теперь я доверила ему своих детей, а заодно оставила ему доверенность на ведение абсолютно всех моих дел». Женя почувствовала дурноту, и Мика едва успела вскочить и подхватить ее, иначе она упала бы прямо на каменный пол террасы. Официантка, случайно проходившая рядом и увидевшая это, принесла воды. Спросила Мику, не нужно ли вызвать врача. Но Женя уже пришла в себя. Она сидела, чувствуя себя совершенно обессилевшей, с тяжелой и больной головой. «Это я во всем виновата. Наговорила тебе разных глупостей», — хныкала, обнимая Женю, Мика. «Я дура. Нашла, что сказать тебе. Забудь. Конечно, это не они. Они же любят тебя, твоих детей. Успокойся. К тому же, если уж предположить такое про Борисова, то Вика, с которой ты сегодня разговаривала, все знала бы». И Мика, понимая, что снова сморозила глупость, намекая Жене на убийство детей Борисовым, даже прикусила губу до крови. И замахала руками, словно отгоняя от себя глупые мысли и слова. «Ладно, успокойся ты», — отмахнулась от нее Женя. «Я же понимаю, что ты хочешь просто помочь мне. Забудь и ты этот разговор. Быть может, окажись я на твоем месте, поступила бы точно так же. Ты же не знакома с моими подругами и Борисовым». Весь остаток дня они бродили по берегу моря, разувшись, обжигая ступни горячим песком, или шлепали по кромке воды, уворачиваясь от соленых брызг, играющих в море детей. Вокруг кипела праздная счастливая жизнь отдыхающих. Солнце сверкало на зеленоватой поверхности воды. Легкие облака отражались в море. Повсюду звучала музыка. Под разноцветными зонтиками пеклись на солнце распластанные, расслабленные тела. Волны подмывали построенные кем-то из песка замки, фигурки. «Что-то твой Седов не звонит». «Я знаю Вику. Вряд ли она расскажет о моем звонке Седову по телефону. Скорее всего, поедет к нему сама. А его может не оказаться на рабочем месте в кабинете. Вот она и ждет. Я тоже об этом думаю». «Женя, не знаю, как и сказать. Понимаешь, придет Милен, мне бы надо принять душ, привести себя в порядок», — робко начала Мика в страшном смущении. «Господи, Мика, да, конечно, иди домой. А ты?» «Не пропаду. Даже если Георгий не позвонит, у меня есть деньги, чтобы снять номер в другом отеле. За меня не переживай». «Правда?» «Ну, конечно, иди». «Постой, но Георгий позвонит на мой телефон». «Значит, я сама пойду туда, в отель, и разведу обстановку». «Понимаю, что мой телефон должен быть у тебя», — досадно зацокала язычком Мика. «Ведь и твой Седов позвонит». «Не переживай. Я же понимаю, что ты ждешь звонок Милены, что вы должны быть на связи. Когда Седов мне позвонит, скажи, чтобы перезвонил позже. Объясни, что ты моя подруга и что передашь мне все, что он скажет. Главное, спроси про детей». Но, говоря это, Женя страдала. Хоть и понимала, что любовь — это святое, и что Мика в ожидании Милена будет заворожённо смотреть на телефон в ожидании его звонка или сообщения от него. Но и её дела были не менее важные. Однако, решила она, надо и меру знать. Мика и без того сделала для нее очень много, и ее помощь Жене, по большому счету, была просто бесценна. Вот так налегке, но в каком-то зависшем состоянии, ожидая информацию и от Седова, и от Георгия, и от Милена, результаты поисков ее документов, и от небес, она шла по набережной и молила Бога об одном — чтобы он дал ей силы все это пережить. Не потерять голову сейчас, когда решается судьба ее и детей, чтобы ее не арестовали за кражу денег в золотых террасах. Видя молодых нарядных мамочек с колясками или ведущих за ручки малышей, она улыбалась какой-то бессознательной улыбкой. Ведь еще совсем недавно и она была такой вот счастливой и безмятежной мамашей, весь смысл жизни которой сводился к заботе о детях и муже. Хотя разве здесь и сейчас она не занимается тем, чтобы обеспечить будущее своим детям? Разве не для этого она прилетела в благословенную Варну, чтобы заявить свои права на отель, готовая даже к тому, что ей придется пожертвовать всем своим залетаевским наследством потенциальному преступнику, чтобы только ее с детьми оставили в покое? Да, можно было, конечно, и ей тоже поднять голову и шагать вот с таким независимым и гордым видом по сливнице. Но что-то как-то не получалось. Наоборот, она шла, уже с трудом передвигаясь на ослабевших ногах, понимая, что теряет последние силы. Незаметно остался позади бульвар, и она остановилась на перекрестке, не зная, куда брести дальше. Наверное, ей все-таки надо вернуться в отель и поговорить с Георгием. Столько времени уже прошло. Наверняка полиция уже уехала. А Георгию вообще, может быть, и не до нее. Она перешла дорогу по зебре и вдруг поняла, что ей не надо было переходить на другую сторону. Что ей достаточно было просто свернуть и пойти в сторону отеля. Но, видимо, ноги сами привели ее к киоску, в котором она не так давно покупала золотые пирамиды и где проиграла последние деньги. Знакомая киоскерша улыбнулась ей. Женю, у которой сейчас было много денег и которая могла позволить себе купить сразу несколько билетов, почувствовала какой-то холодок куража, замешанного на приближающейся истерике. А что, если снова сыграть в эту бестолковую, глупую и разорительную лотерею? Убить время, пощекотать нервы. Нервы. Да, они у нее и так на пределе. Но она уже доставала из кармана купюру в 100 левов. «Здравейте», — поздоровалась она со слабой улыбкой с киоскершей и протянула ей деньги. «Вот, на все». «Вы, русские, такие азартные!» — рассмеялась женщина, растягивая в улыбке свои ярко накрашенные красной помадой губы. 20 броек?» «То есть штук», — поняла Женя и кивнула головой. И тут женщина, развернув веером густую пачку длинных желтых билетов, сказала то, что и должна была сказать именно здесь и именно в этот час, минуту и секунду, и что, вероятно, было предначертано самой судьбой, что недавно другая русская женщина, молодая и красивая, с червена коса, что означало рыжие волосы, купила у нее целую пачку билетов, что она, эта русская, так хохотала при этом, была такой веселой, что наверняка перед тем, как потратить столько денег, выпила много вина. «И что, выиграла?» — спросила Женя, замерев. И перед ее глазами тотчас возникли мертвое лицо, почерневшая шея и облако спутанных рыжих волос. Она говорила на смеси двух языков — русского и болгарского, но Женя поняла примерно так. «Думаю, да. Там было много мелких выигрышей. Билетов-то было много, целая пачка. А я уже закрывалась. Меня муж поджидал, мы опаздывали на день рождения дочери. И мы договорились с ней, с этой женщиной, что она придет ко мне утром, и мы проверим все билеты сканером, и я ей все заплачу. И тут она, наклонившись ко мне, тихо спросила, где я возьму 200 тысяч левов, понимаете?» Глаза киоскерши заблестели. «Думаете, она выиграла 200 тысяч?» «Вы бы видели ее! Она была как сумасшедшая!» «И что вы ей ответили?» «Что если она выиграла крупную сумму, то ей надо будет поехать в Софию». «Она была одна?» «Нет, она была с Велли. С одним человеком. Он хороший, добрый, но у него вместо крови в жилах течет вино, вы понимаете меня? Думаю, она хорошенько угостила его. Вот такую компанию себе нашла. И знаете, я понимаю ее. Он безобидный, не то что эти молодые. С ним можно просто выпить, поговорить по душам». «И что было потом?» «Она похлопала рукой по своей сумке, знаете, такая красивая сумка, красная, с золотыми цепочками, и сказала, что утром придет ко мне, еще раз поговорит о Софии, а потом вдруг сказала, что угостит меня шампанским». «Так думаете, она выиграла?» «Наверное. Билетов я не видела. Они были у нее в сумке». «А как вел себя этот Велли?» «Он сильно качался и делал мне вот такие страшные глаза». И женщина, хохоча, выпучила глаза со следами размокшей черной туши. «Он умер, Велли», — сказала Женя. «Велли? Умер?» Женя молча кивнула головой. Помахала своими билетами прямо перед лицом потрясённой киоскёрши и, быстро перейдя дорогу, почти бегом бросилась в знакомый уже проулок, ведущий к отелю «Пьеро».